Отошли мы немного от хутора, поставили лошадей с плугом и Архипа на пригорок. Солнце только начало всходить и дало интересное освещение. Практически черный силуэт на фоне восходящего солнца, символ крестьянина, пашущего землю. Затем был общий план степи. Немного поснимали меня, там потом будет добавлен текст, как я дал крестьянину не денег, а купил все сам, лошадей, повозки, семена, и нанял его арендатором. Ближе к обеду снимали изобилие на хуторе и на полях. Снова были крупные кадры. Архип в своих мозолистых руках держал колосья пшеницы. Вставим текст. Сколько пудов зерна дают целинные земли и сколько урожая. Коротенький рассказ был и о переселенцах из Центральной России. И уже к этому материалу мы смонтируем кадры о голоде. Заканчивался фильм отгрузкой зерна из Пашковской речью атамана. Православные, поможем нашим голодающим братьям. В оригинале это... Конечно, звучало не так, но суть была понятна. Мешки с надписями белой краской Чернову удалось отследить и заснять в одной из деревень под Тамбовом. Вот такая у нас получалась наглядная агитация. Начнем уже влиять на умы и внушать свою идеологию. Глава 28. Со мной в Петербург отправлялась вся киногруппа в полном составе. Еще я взял дополнительного оператора Лешку, которому было почти 15 лет. Подал я это в школе как поощрение ученика за отличную учебу. На самом деле были мальчишки не хуже его. Но у Лешки отец работал в Петербурге на стройке. Думаю, им обоим будет приятно увидеться. А там, глядишь, и вся семья переберется в столицу. Для демонстрации гусеничных тракторов я взял болото и двух тоже 15-летних мальчишек. Охранников было трое. Конечно же, ехал Васька, который очень сожалел, что всех собак пришлось оставить дома. Ничего, Зарян обещал за ними присмотреть. Я его простимулировал тем, что пообещал снять следующий фильм о дрессировке собак с ним в главной роли. Но это только после возвращения из Петербурга. Пока же мы были слишком заняты. Фильмов у нас было 5. Прыжок зверя, тракторы, прибытие поезда, голод в России и аспирин. Цензуру по поводу голодающих правительство отменило еще в ноябре прошлого года. Благотворительность стала поощряться, когда сам наследник царя Николай Александрович принял в ней участие. Печатать в газетах информацию о сборе денег по-прежнему было запрещено, но в остальном чинить препятствия перестали. Так что по поводу фильма вопросов не должно возникнуть. Лента об аспирине была самой натуральной рекламой, ну и поощрительная премия близнецам. Они, когда себя на экране увидели, возгордились. Еще бы, там же шел текст, что это изобретение братьев Деевых, близнецы у нас уже носили одну фамилию. Темпы работ сразу возросли. Я взял в Петербург килограмма полтора аспирина. Также в фильме были засняты члены семьи Афанасия Петровича. Супруга очень натурально демонстрировала головную боль, потирая виски. Младшая дочь изображала ребенка с высокой температурой. И всем помог чудо-препарат аспирин. Спрашивайте в аптеках вашего города. На все про все полторы минуты. Последнюю неделю перед поездкой Чернов спал урывками по 2-3 часа. Все отснятое нужно было скопировать, пленки обработать и упаковать. Кинопроектор везли один, потому что линз для изготовления больше не было. Если что, Серега попозже закажет. Я оставил 2 кинопроектора в Екатеринодаре, хотя Вера Степановна тоже просила для себя в Крымскую. Афанасий Петрович как только расположился в купе, так сразу и уснул. Мне же пришлось присматривать за молодежью и усмирять пацанов. Эмоции мальчишек зашкаливали. Я же оглядывал помещение вагона критически. Не так уж и плохо. От окон, конечно, сквозит, но летом это нормально. Даже душно, пока поезд стоит на станциях. Обеды в ресторанах по пути следования поезда меня немного удивили. Представьте, тормозит поезд на станции, проводник объявляет, что здесь господа могут откушать. В ресторане уже столы с катертями застелены, халуи стоят, ожидая господ. Мальчишки, не обращая внимания на мои слова, заглатывали еду буквально за пару минут и мчались обратно в вагон, опасаясь, что поезд уедет без них. Честно говоря, даже Васька, стоило нам отъехать от Екатеринодара, стал ходить за мной, как цыпленок за курицей. Поездка на поезде нервировала мальчишек. В Воронеже мы сгрузили немного гуманитарной помощи и двинулись дальше. Пейзаж за окном становился все более удручающим. Пожухлая трава, пыль, ветер. Только перед Петербургом пошел небольшой дождь. Он так и моросил, пока выгружали из вагонов наш багаж и технику. «Серега, обнимался я с другом. Как ты тут справляешься?» «Нормально», — сиял друг довольной улыбкой. С собой он привел на вокзал целый караван. 4 повозки под продукты, две под наши чемоданы, еще две специальные конструкции под тракторы со сходнями. Передвигаться по городу на гусеничном тракторе я не рискнул, и ехать далеко, и кто его знает, как на это отреагируют городовые. А так в огромных холщовых чехлах силами лошадей доставили тракторы на территорию строящегося завода. Там же оставили мальчишек и охрану. Их расположат в бараке. Мы же с Афанасием Петровичем были приглашены к Сергею домой. Ничего секретного в строительстве заводов не было, потому Серега открыто рассказывал при Чернове, как и что делает, сколько людей набрал, какие трудности. «Экскаватор нужен в Кривой Рог», сообщил неожиданно Серега, а я чуть у виска не покрутил, демонстрируя свое мнение на этот счет. «Думаю купить», — продолжил Сергей. «Вот это меня действительно удивило. Оказывается, в это время уже существовали такие машины. Только я все равно с трудом представлял доставку такого агрегата. Английский инженер Растом в позапрошлом году выиграл тендер на поставку своих машин в Россию», — все говорил Серега. «Я написал ему письмо, что готов выкупить экскаватор вне правительственного контракта. Любезнейший Сергей Петрович, позвольте поинтересоваться, что сия машина будет делать?» Заинтересовался темой беседы Чернов. «Это такая огромная лопата, которая заменит 120 рабочих и поможет выбирать грунт. Мы с компаньоном будем строить огромный комплекс в Кривом Роге, добывать руду, перерабатывать ее, выплавлять чугун и высококачественную сталь для своих заводов в столице». «Да неужели?» – воскликнули мы с Черновым хором. «Николай, я же тебе писал, что если заниматься, то не только добычей руды», – укоризненно посмотрел на меня Серега. «А то будем как те французы, которые тоже добывают в Кривом Роге руду и теперь не знают, кому ее продать. ХМ, высококачественная сталь, означает, что вопрос с добычей марганца ты в Никополе решил успешно», – спросил я. «Потом расскажу подробности», – отмахнулся Сергей и снова вернулся к обсуждению наших вопросов. «Российское техническое общество возникло по инициативе промышленников и преподавателей Санкт-Петербургского университета. Вот меня и пригласили для демонстрации самодвижущейся техники на университетскую набережную перед зданием 12 коллегий. Я примерно представлял, где это, но моим подопечным все казалось сказкой наяву. Петербург ошеломил моих учеников с первых минут. Мы приехали на 3 дня раньше назначенной даты, и почти все это время я посвятил знакомству этих цыплят, в том числе и болота, с городом. Одно то, что они видели дворец, где проживает государь, уже не укладывалось в сознании провинциальных мальчишек, а тут еще белые ночи. Причем я им всю дорогу зачитывал статьи из своего журнала и рисовал схемы, как движется солнце, о наклоне земной оси, но все равно меня забросали вопросами на тему, почему всю ночь светло. Наша группа привлекала к себе внимание. Я не сразу понял, что мы выделяемся на фоне столичных жителей Петербурга конца 19 века. Именно так, как может выделяться турист из 21 века. Гуляли мы по Невскому проспекту, я решил и сам посмотреть, а заодно и всей группе показать пассаж. «Куда прешь? Видишь, господа иностранцы идут», — прикрикнул швейцар на какого-то мещанина, с поклонами пропуская нас вперед. И я сообразил, что иностранцы – это мы. Покрой одежды, ее качество и необычные аксессуары делали нас похожими на кого угодно, но только не на провинциалов с юга России. 16 июля примерно в 7 утра мы отправились на университетскую набережную. Тракторы везли все на тех же платформах в чехлах. Мальчишки волновались и радовались одновременно. Афанасий Петрович старался не демонстрировать своей нервозности, но пенсне то и дело поправлял. В его задачу выступление перед публикой не входило, но он будет снимать демонстрацию тракторов. «Погода сегодня хорошая», — пытался я отвлечь Афанасия Петровича. С освещением повезло. С этим он не мог не согласиться и переключился на рабочий режим, рассуждая вслух, где лучше поставить кинокамеру. «Покажите немного общий план, так чтобы в кадр попали Зимний дворец, Исаакиевский собор, или сами смотрите, что будет удачнее», — рекомендовал я. «Затем, когда подойдут господа из комиссии, обязательно снимайте их». Показательные выступления были назначены на 10 часов утра, но мы были готовы уже в 8:30. Проезжавшие мимо извозчики косились на нас, кто-то из пассажиров высовывался посмотреть на нечто задрапированное. В 9 я велел снять чехлы и отогнать платформы и лошадей, доставивших тракторы, назад. Расставил мальчишек и велел Афанасию Петровичу начать съемку. Мы с Серегой не спеша прогуливались вдоль набережной, подошли ближе к тракторам. Мой кивок означал, что общего плана хватит. Следующий час тянулся бесконечно. «Может, я сбегаю с порученицем?» — суетился Болот, переживая, что о нас забыли и никакой комиссии не будет. Примерно в половине 11-го члены комиссии все же появились. В количестве 3, ХМ не густо, но 2 большие железные машины мужчин заинтересовали. Пока я приветствовал господ и доводил до них первичную информацию, Чернов снимал крупным планом этих 3 коллег. Те в свою очередь решили, что это какой-то очень странный и суетливый фотограф, и какое-то время постояли, замерев возле тракторов. Вырежу потом эти кадры. «Болот, Селимон, начинайте», — отдал я команду. Парни заняли водительские места, двигатели взревели, а потом тракторы буквально рванули вперед. По крайней мере, создалось такое впечатление. Я-то знал, что скорость у них от силы километров 30 в час, но на фоне неспешных и редких извозчиков тракторы смотрелись гоночными автомобилями. Доехав до оговоренной ранее отметки, парни лихо развернулись и двинулись обратно. «Вот, наглядно продемонстрированы возможности двигателя на ситниковском топливе», — сказал я ошарашенным членам комиссии. «Здесь все документы и номера привилегий», — протянул я папку. Затем поинтересовался, где мне демонстрировать следующее изобретение. Господа из комиссии никак не могли прийти в себя. Они ожидали увидеть провинциального горя-изобретателя, который начнет впаривать им очередной прожект. Я же не только продемонстрировал готовую модель, но еще и сообщил, что строится завод по производству более мощных тракторов. А когда господа долистают мою папочку до рисунков, где тракторы используют в качестве тягловой силы для перевозки пушек, причем по любому бездорожью, то, надеюсь, задумаются серьезно. Если не задумаются, то у меня еще журнал «Наука и жизнь» имеется, где я выступаю с трибуны. В зависимости от результата нашей встречи, напишу или хвалебный отзыв, или статья будет о том, как техника, что может помочь стране в любой войне для подвозки оружия и людей, была проигнорирована, и прочее бла-бла. В целом, встречи я остался недоволен. Не то чтобы ждал оркестра и фанфары, но и такое показное игнорирование меня возмутило. Между прочим, мне эта поездка обошлась в 200 рублей, и это без учета сборки тракторов. Господа из комиссии пригласили пройти за собой для демонстрации следующего изобретения. «Серега, отправляй платформы», — попросил я. «Тракторы пусть идут своим ходом, а сам лови извозчика и сопровождай технику до издательства газеты, с которой ты неплохо общаешься». «На гусеницах по Петербургу?» — усомнился Сергей. «Вес тракторов небольшой, ничего с брусчаткой не случится», — отмахнулся я. «Пусть нас услышит и увидит как можно больше людей. Репортеру газеты пообещай фото трактора из числа тех, что я для журнала привез. Перечисли технические характеристики, прорекламируй свой завод». «Ну, не мне тебя учить». Больше задерживаться на набережной я не стал. Афанасий Петрович уже ждал. Мишка и Пашка несли технику, Васька – плакаты с чертежами. Лекционный зал мне выделили хороший. Окна в аудитории большие и высокие, как и потолки. И даже публики было уже с десяток человек. «Как же мы?» – сразу растерялся Афанасий Петрович. «А мы им чертежи и сами аппараты покажем». Ничуть не смутился я тем, что все мои пожелания, отправленные заранее в письме, были проигнорированы. Возмущаться и качать права я не собирался. Мне вообще на это техническое общество было наплевать. Серега хоть и ворчал, но здание развалюшку прикупил. Устроил ремонт и перепланировку. Осталось нарисовать афиши, и можно уже демонстрировать кино. Не сразу, но народ разберется с этим аттракционом. До того момента, как на фильмы обратят внимание высшие чиновники, мы успеем много чего показать. В общем, я совершенно спокойно читал лекцию. Такого вдохновения, с которым я выступал в первый раз перед Черновым, не было. Сыпал техническими терминами и долго разглагольствовал о физических законах и оптике в частности. Народ в аудитории начал позевывать, явно дожидаясь, когда я закончу. «Аппарат и кинопроектор вы здесь видите», — сообщил я под конец выступления. «Жаль, продемонстрировать фильм мы вам не сможем. Уважаемый господин Ситников, вы, кажется, из купцов?» — поинтересовался седовласый дедок. «Мы вас внимательно выслушали. Ваша придумка абсолютная чушь. Это не может в принципе работать так, как вы описали». Афанасий Петрович после этих слов побледнел и схватился за сердце. «Допустим, я тоже не ждал, что мне тут сразу Нобелевскую премию выдадут, но и такого откровенного игнорирования не ожидал. Эти профессора, или кто там, в комиссии, совсем ничего не слушали. У Васьки, складывающего плакаты, заметно тряслись руки, а Мишка с Пашкой растерянно хлопали глазами, не понимая, что, собственно, произошло. «Уважаемые члены комиссии, приношу свои извинения за потраченное время. Я действительно из купцов, и вижу прежде всего коммерческую, а не научную выгоду в этом изобретении». После этой фразы я поклонился и спустился с кафедры. «А вы пробовали что-то сделать с картинками?» Застал меня чей-то вопрос уже на выходе из аудитории. «Да, конечно. У нас подготовлены для демонстрации 3 короткометражных фильма. К сожалению, это помещение не подходит. Я заранее высылал вам свои требования, но, как видите, — ответил я, — а какое подходит?» Поднялся со своего места молодой мужчина и последовал за мной. «Нужно затемненное, и еще что-то в виде экрана. На всякий случай, мы взяли белую простыню», — дополнил я. «То есть все то, что вы только что говорили, реально существует?» — продолжал расспросы мужчина. «Мне казалось, я четко дал понять, что фильмы готовы к показу для широкой публики». «Подождите», — притормозил нас незнакомец и вернулся в аудиторию. «Господин Пуркеев, вы отчего не подобрали помещение согласно просьбе милейшего Николая Ивановича?» Ответа я не услышал. Похоже, в комиссии нашелся здравомыслящий специалист, оценивший мое изобретение. «Комнату для демонстрации фильмов нам оборудовали в течение получаса. Пришли какие-то рабочие, вынесли часть мебели в коридор, мою тряпицу как-то закрепили на стене, прикрыв ею чьи-то портреты. Но главное, теперь на окне были плотные портьеры, сквозь которые не проникал свет. Можно начинать», — сообщили мне члены комиссии, устроившись в креслах. Афанасий Петрович уже все расставил и был готов крутить ручку кинопроектора. «Тракторы», — огласил я название первого фильма. Затем показали прибытие поезда, третьим шел прыжок зверя. Дружный возглас ученой братья огласил аудиторию. «Думаю, оценили». Еще 3 раза прокрутили по кругу все фильмы. Тот седовласый старик долго собирался с силами, не зная, как со мной беседовать дальше. Он же меня, по сути, прилюдно обосрал, и было очевидно, что извиняться ему не хотелось, но и не заметить мое изобретение он не мог. В результате мы договорились, что мне пришлют еще одно приглашение для демонстрации уже перед большим числом людей. «Господа, если по срокам это затянется, может получиться так, что я не смогу присутствовать лично», — довел я информацию. «Но в Петербурге живет мой компаньон, он предоставит все в лучшем виде. Вечером у Сереги дома я, конечно, не удержался и высказал все, что думал об этой комиссии и ситуации в целом. Но, в принципе, ситуация была ожидаемой. Не так просто и в это время изобретателям пробиться наверх. Если нет известного покровителя, то, считай, никто и не заметит открытия. У тебя хоть есть кого поставить директором кинотеатра?» — спросил я Сергея. «Да, Аркадий Аносов. Думаю, он справится. Так-то он мне и самому нужен, но кинотеатр – это реальные деньги, быстрые и без особых хлопот. Кстати, надо бы и охрану нанять на случай беспорядков. Тогда доставай краски, будем афишу для кинотеатра рисовать», – скомандовал я. Глава 29. Как пропиарить открытие первого в мире кинотеатра, мы с Серегой точно знали. Пока Афанасий Петрович с помощниками проявлял в бараке на заводе пленку, сушил ее, протянув через все помещения, как белье, и занимался монтажом, мы с Сергеем готовили рекламу и афиши. Этой ночью не спал никто, зато с утра в субботу по городу поехали наши тракторы. Боясь, что мальчишки не справятся с заданием, я сам повел один трактор и словно маститый зазывало выкрикивал рекламу. «Первый в мире, первый в России иллюзион с движущимися картинками. Цена 20 копеек за билет. Спешите посмотреть», и так далее. Что такое иллюзион, никто не понял, но трактор народу понравился. За мной бежали следом не только дети, но и взрослые, по пути пытаясь задать вопросы. Я всех посылал. «В смысле, в кино? У нас же там имеется уже не один, а 2 фильма о тракторах. Не могу сказать, что на первый сеанс в 3 часа дня пришло много народа. Из 50 стульев в зале треть пустовала. Зато на 4-часовом сеансе зал был полный. При следующем просмотре люди уже стояли вдоль стен. Дальше пришлось ограничивать и контролировать очередь. До 10 вечера мы заработали на показе 70 рублей. «Вот, а ты не хотел кинотеатр делать?» — попенял я Сереге. «Ажиотаж скоро спадет», — не соглашался он. «В кого ты такой наивный?» — удивился я. «Тяжелое детство без мультиков в кинотеатрах? Меняй репертуар, и публика будет твоя. Завтра покажем фильм о голоде. Что-то еще попробуем на месте снять здесь, потом будем тебе присылать. Мультфильмы тоже можно сделать», – отреагировал Серега в нужном направлении. «Не обязательно развлекательные. Я бы показал, как Ша переносит тиф». «Молодец», – похвалил я за идею. Аркадию Аносову я поставил задачу нанять персонал. В первую очередь нужен билетер, не все же ему самому деньги с публики собирать. Нужна, обязательно нужна, охрана, а еще уборщица и кто-то, кого будет обучать Лешка киномеханик. Пока он один умеет управляться с аппаратурой, Мишка и Пашка помогают, но этих парней я увезу обратно в Екатеринодар. В воскресенье Сергей демонстрировал фильмы своим работникам и строителям. Бесплатно, естественно. Ожидаемо, что Лешкин отец всех оповестил, как его сын будет делать кино. Что и как происходит в действительности, мужчина плохо понимал, но гордиться сыном это ему не мешало. А еще на этот сеанс Серега привел свою содержанку Грушу. Имя мне показалось знакомым. Да и рыжий цвет волос я помнил из Серегиных рассказов. Молодая женщина была необычайно красива. Элегантное платье только подчеркивало ее природные данные. Естественно, я не удержался и задал Сереге вопрос по поводу Груши. Та это или не та? Ну, в смысле, которая нехорошей болячкой друга одарила. Оказалось, память меня не подвела. Девушка та самая. Вечером Серега рассказал ее историю. Трагичная и, как это не горько осознавать, типичная для этого времени. Больная туберкулезом мать, долги, нищета. Разом навалились проблемы, когда мать умерла, а хозяйка выгнала с работы. Повод для этого имелся. Нечего было с мужем хозяйки шашни крутить. Девушка осталась без работы, без чьей-либо поддержки. С квартиры потребовали съехать. Особого выбора у Груши не было. Стоимость в петербургской ночлежке всего 5 копеек. Только условия и контингент там такие, что врагу не пожелаешь. Даже разделения на мужской и женский отдел нет. Все спят в одном помещении. Каждому выделяется узкая койка место из досок, отгороженное от другого невысоким бортиком сантиметров 15 высотой. Груше не повезло попасть в самую отстойную ночлежку. Здесь ее не только изнасиловали, но и отобрали все деньги, что были. Отчаявшуюся Грушу как-то быстро подобрала мадам. Пожалела, приголубила, рассказала, как в борделе чистенько, а клиенты добрые. Собственно, выбора у девушки и не было. Проституция в это время не только легальная, но и находится под патронажем государства. Конечно, ограничений много. К примеру, располагаться бордель должен достаточно далеко от церкви, школ, училищ. Никаких вывесок на заведение и так далее. Все проститутки подлежали врачебно-полицейскому надзору. Посещать врача проститутка обязана была 2 раза в неделю. Не думаю, что это очень помогало в профилактике заболеваний. Прием у того врача был быстрым, от силы минута на поверхностный осмотр и получение отметки. Если вспомнить, что у любой инфекционной болезни есть инкубационный период, то определить уже зараженную проститутку без анализов невозможно. Думаю, стоит написать в журнале «Наука и жизнь» статью об этом. Груша увидела Сергея совершенно случайно, когда выходила от врача. Сергей пытался рекламировать аспирин и не сразу понял, кто кинулся ему в ноги. К тому времени у Груши был огромный долг перед мадам, 200 рублей. И это при том, что суточная норма, порядка 5-6 клиентов. Груша попала в бордель первой категории, где с клиентов брали от 3 до 5 рублей в час. 2/3 заработка забирала хозяйка заведения, но и девушкам оставалась приличная сумма. Долги у Груши появились на последних сроках беременности, когда она не работала. Мадам не прогнала, терпеливо дожидалась родов, потом унесла младенца в приют, а Груша предъявила счет за проживание. «Серега у нас парень добрый, за Грушу заплатил и даже помог ей оформить бланк на занятие ХМ индивидуальной трудовой деятельностью». После этого поступка девушка Серегу только что не боготворила, хотя у меня сложилось двоякое впечатление, или стереотипы сработали, что бывших проституток не бывает. В общем, с советами я не лез, лекарства имеются, а дальше Серега сам разберется. Тем более девушка действительно красивая. До начала сеанса в кинотеатре рабочие чуть шеи не посворачивали, разглядывая мамзель. Бизнес с фильмами пошел неплохо и без одобрения Русского технического общества. Купец им, видите ли, неровня, чтобы слушать его лекции. Зачем меня вообще приглашали? Сами же написали первое письмо о том, что поддерживают российских изобретателей. Я продолжал злиться и решил, что статья о кино в газете тоже не помешает. Заодно еще раз прорекламируем новинку в столице. Называлось наше заведение не кинотеатр, а иллюзион. Слово «театр» решили убрать. Мы и так ходили по тонкой грани законов, пытаясь их не нарушить. Сергей оформил документы на организацию демонстрационного зала. Формально это так и было. Зал есть? Есть. Демонстрирует? Тоже не придраться. Нужно успеть собрать все сливки, пока власти не нашли к чему придраться и нас прижать. Потому я попросил Серегу свозить меня в редакцию. Ехать на извозчике пришлось через весь город. Петербург этого времени имел широкие проспекты только в центре. Извозчик свернул где-то в проулок и боком коляски чудом не задел ограду частного владения. Через ажурный кованый забор было видно, что это дом богатого человека. Там даже имелась небольшая клумба под окнами, которую поливал из шланга садовник. В первую очередь меня удивило само наличие шланга, а потом я вспомнил известный сюжет «Люмьеров», где хулиганистый мальчишка наступает на шланг, а садовник не понимает, почему перестала течь вода, заглядывает в отверстие шланга и тут же получает в лицо струей воды. «Тормози!» – завопил я, как только в голове промелькнул этот сюжет. В редакцию в этот день мы не попали. Вначале пытались договориться с хозяином дома, он был в отъезде. Управляющий без него никого не пускал, но нам-то нужен был садовник со шлангом и всего на пару минут. В общем, управляющего подмазали 3 рублями, садовнику заплатили рубль, переодели Пашку и начали снимать шедевр мирового кино. Как я и говорил, управились быстро. По идее, хозяин дома даже не поймет, что это была постановка. Типа мы случайно засняли работу садовника, проявляли пленку снова в кустарных условиях. Где-то слиплось, где-то еще какой-то брак был, но в целом нормально. Сняли еще 2 фильма, сходили на вокзал. Там, возле складов, организовали представление в духе Чарли Чаплина. Нашли грузчика покрупнее, дали ему здоровенную доску, заплатили 50 копеек и объяснили сценарий. Теперь уже от доски уворачивался Мишка. Пришлось, конечно, потренироваться, но грузчик свой гонорар отработал. Это было глупо и смешно. То, что нужно для простой публики. Чернов снова ругался на неподходящие условия в бараке и сушил пленку на веревке, используя самодельные прищепки из деревянных щепок. Фильмы получились изумительными. Народ в зале хохотал так, что содрогалась крыша. Как мало нужно человеку для счастья. Через пару дней младший Аносов устроил небольшие преобразования. В очередной раз я восхитился купеческой жилкой аносовских отпрысков. Теперь сеансы шли каждые 15 минут. Начиная с 9 утра. Думаете, какой дурак пойдет на сеанс в 9 утра? Тот, кто знает, что на него билет стоит всего 10 копеек. Аркашка намеренно занизил цену, оставив стоимость билета в 20 копеек после 7 вечера. Но количество сеансов увеличилось в 2 раза. Конечно, с такими темпами быстро заездит пленку и аппарат. Зато только чистой прибыли в день мы получали более 150 рублей. Представляете, может, ну их, эти заводы? Впервые задумался о смысле бытия Серега. К чему нам заводы? Сталь, чугун. Но, что за пораженческие настроения? Отвесил я подзатыльник Сереге. Ты за этим в 19 век пришел? Я там, наверное, не родился в новой реальности? Продолжил дальше философствовать Сергей. Конечно, не родился. Нет той, другой реальности. Будет новая именно такая, какую мы создадим. Кино для тебя – легкие и быстрые деньги. Сам ведь жаловался, что на ближайшие 2 года не имеешь информации о ставках на бирже. А с кинотеатром я за месяц его работы смогу купить экскаватор, согласился Сергей. Аркашка был недоволен тем, что кинопроектор всего один, да и фильмов больше нет. Он бы еще с 10 кинотеатров по городу открыл. Я пообещал парню, что все будет. До редакции газеты мы все же добрались. Но статью о представлении кино Русскому техническому обществу я писал уже без азарта. Как говорит Артем, плевать, лучше кого-нибудь отправлю за линзами в Германию. Того же Аркашку, раз он так страдает на тему упущенной прибыли. Чем быстрее привезет, тем быстрее аппараты сделаем. Время шло, а меня на повторную демонстрацию перед учеными все не приглашали. Серега предполагал, что все в отпусках, отдыхают. Не знаю, что на меня нашло, но я решил запатентовать радио. Именно в том виде, как его представит через 2 года Попов. «Васька, помнишь мои уроки по вибратору Герца?» Поинтересовался я у парнишки, придя за ним на строившийся завод. Не понял Васька, к чему такой вопрос. «Будем на тебя, Василий Михайлович Уваров, оформлять привилегию», заявил я. «Давай подготовим чертежи и документацию». Вообще-то мое имя стояло там 2-м, но предполагалось, что производство и прочие организационные вопросы я перекину на Ваську. 3 дня занимались документами, Серегин юрист уже наловчился все оформлять быстро. Я проследил, как заполнена форма и описание изобретения. Кажется, все верно. Можно оплачивать и отправлять. Теперь-то Россия точно не профукает пальму первенства. Больше задерживаться в Петербурге смысла не было. Пора возвращаться домой. Творческих планов море, и это все еще нужно осуществлять. Обратно мы везли с собой один трактор. Второй Серега уговорил оставить ему. Вдруг кому придется продемонстрировать эту большую и по сути бесполезную игрушку? Мне же это лишние проблемы с отправкой масла и солярки. Но если Серега думает его кому-то показывать, пусть развлекается сам. Хотя дел у него и так по горло. Рабочих много, но такие все бестолковые. Это же обычные крестьяне из деревень, подавшиеся на заработки. Класть кирпич они не могли. Даже раствор месите то нужно было ставить того, кто их проконтролирует. В Кривом Роге обстановка была еще хуже. Серега даже не рискнул завозить какое-то серьезное оборудование безнадежного кирпичного склада. И с рабочей силой там тоже хуже. Но все решаемо. Жаль, мои руководители производства еще слишком малы. В школе осталось 39 учеников. Можно было взять в новом учебном году с десяток. К тому же у меня уже спрашивали о наборе детей. Сильно афишировать прием я не стал, но пятерых сыновей артельщиков принял. Возраст, конечно, 11-12 лет. Вернувшиеся из Петербурга ученики живописали свою поездку так, что им завидовали все без исключения. Я и раньше говорил, что многих выпускников школы приглашу на работу в Петербург. Мне верили, но не представляли до конца, насколько эта сказка может стать былью. А тут мелкие хвостунишки расписывали красоты столицы. Получалось, они чуть ли не с самим императором за руку здоровались. Я усмехался, но не прерывал юных краснобаев. Спихнул на Ваську все школьные дела. Предоставил Вере Степановне отчет о поездке в Петербург. Попросил много-много метров пленки. Прибыль получалась просто охрененная. А Носов-младший скоро заездит отснятые пленки, а заменить их нечем. Копии тех сюжетов мы по понятным причинам сделать не могли. Артем, который замещал меня в городе и в школе на уроках, сразу вник в ситуацию и предложил устроить в Екатеринодаре еще два кинотеатра, помимо того, что у нас было с госпожой Губкиной. Если такие деньги в руки идут, то грех упускать. Пусть здешняя публика не такая денежная, как в столице, но мы же можем открыть кинотеатры в Новороссийске, Ростове и в других городах. Сюжеты тоже стоит разнообразить. Устроили с Артемом мозговой штурм, припоминая истории Чарли Чаплина. Классика, проверенная временем. Теперь артистов мы подбирали тщательно. Со шлангом сразу получился затык. Не было такого излишества ни у кого в городе, или мы просто не знали. Но я поковырялся на складе и отыскал нечто подходящее. Даже лучше получилось. Белый цвет на фоне травы был хорошо виден. Роль туповатого садовника играл один из наших охранников. На роль хулигана поставили Саньку Румянцева. Он мелкий и хорошо контрастировал с огромным садовником. Сняли еще пяток коротеньких сюжетов, и я поторопил с монтажом. Сам же организовал агитбригаду и повез ее вначале в Пашковскую, затем к себе на хутор. Урожай заберу и заодно им кино покажу. Обоз собрали из 6 повозок. Мы с Артемом поехали на бричке. Чернова я брать не собирался, но он сам изъявил желание и присоединился к нам. Представьте себе вечер в станице. Стрекочут сверчки, попискивают комары, надрываются вдалеке лягушки, бабы поплевывают семечки. И тут приехало кино. Что такое фотография, в Пашковской знали, не совсем дремучие. У атамана даже личное семейное фото на стене в хате висело. Пока собирали раму с белым полотном и расставляли оборудование, я пояснял, что они сейчас увидят. Афанасий Петрович лично крутил проектор, а я громко, чтобы было слышно в дальних рядах, читал тексты, давал по ходу дела пояснения. Первое кино было, естественно, о голоде. «Ванька, бач, це ты, а це я». То и дело раздавались возгласы, но публика притихла, когда пошли страшные кадры изможденных людей. Женщины начали всхлипывать, и когда фильм закончился, несколько минут стояла тишина. Кто-то зажег керосиновую лампу, чтобы развеять ночную тьму. Тут вышел Федор и неожиданно бухнулся передо мной на колени. «Николай Иванович, прости старого казака, грех на тебя подумал, когда ты рожь просил. Прости». С атаманом мы обнялись, троекратно облобызались. «А теперь показываю, как мы съездили в Петербург», — объявил я, показывая Чернову, что можно продолжать. Пашковских мы уважили, продемонстрировали все, что было из своих запасов. Настроение у народа поднялось. К тому же зверя многие знали не понаслышке. Местных псов он знатно потрепал. Да и полукровки от Алабая по станице бегают. Правда, после просмотра прыжка зверя чей-то ребенок от страха описался, но это мелочи. Хотя можно и поставить ограничение на фильм детям до 16. Прибыв на следующий день на хутор, вначале занялись делом, считали, что и сколько я забираю, а после уже показывали кино. Тоже всем понравилось. Архип дара речи лишился, увидев себя на экране. Просил еще раз показать. Подошел ближе, потыкал пальцем полотно. Это он еще не знает, что в Петербурге уже несколько тысяч человек просмотрело кино с его участием. Ожидаемо, зерновых в этом году собрали больше. Я оставил на посев и на пропитание, остальное забирал. Получилось порядка 14 тонн пшеницы и ржи. Архип вопросов не задавал. Вот что значит наглядная агитация. Он сам видел голодающих, видел, как сгружали мешки с пометками в деревнях, и понимал, что кому-то этот мешок спасет жизнь. Я категорически отказывался давать деньги благотворительной организации, чтобы они купили у спекулянтов пшеницу по тройной цене и отвезли ее голодающим. Не проще ли сразу взять продуктом, без лишнего звена из тех, кто наживался на чужом горе? И если зерно я забирал в большом количестве, то овощей взял меньше, оставив Архипу не только на еду, но и на продажу. Картофеля в этом году было много, но и свеклу, лук, морковь я тоже загрузил. Мне всю школу кормить. Еще договорились, что подсолнечное масло Архип привезет мне сам. Взамен я выделю им керосинный уголь. Еще к Рождеству будут на хуторе колоть свиней. Мне тоже закинут одну тушу. Мало, конечно, но больше хутор пока дать не мог. Овец у самого Архипа только 5 голов. Но думаю, все у него будет. Главное, он со своими обязанностями старосты справляется. Глава 30. Чернов, увидевший собственными глазами, как реагируют простые крестьяне на фильмы, готов был нести свет в массы. На последние метры пленки досняли то изобилие, что было на хуторе. Перед этим принарядили народ. Я выдал кое-что из своей одежды, которую держал в личной хате. Сапоги и так у всех крестьян имелись. Даже малышню, бегающую босиком, заставил обуться. Все умытые, расчесанные, в самых лучших нарядах, типа собирают урожай тыквы. Размером овощ был что надо. Я еще показал Афанасию Петровичу, как сделать выгодный ракурс, подчеркивая масштабность. Получилось, конечно, не потемкинская деревня, но очень близко к этому. Счастливые, улыбающиеся люди зачерпывают руками отборную пшеницу, демонстрируя изобильный урожай. На заднем плане копошатся в корыте толстозадые хрюшки. Старший сын Архипа провел холеных лошадей, и следом Глафира погнала корову. Гуси в кадр не попали, но хватило и кур, которые имели кубанский размер. Нужно будет на следующий год здесь еще пасеку поставить. Пришла мне в голову очередная идея. И только Чернов закончил возиться с этой пленкой, как пришла посылочка от Веры Степановны. Я напомнил Заряну о своем обещании показать дрессированных собак. Снова снимали во дворе школы. Муха обещала стать звездой экрана. Добавлю потом текст об овчарке особой породы. Еще сюжет был о воровстве в школе. Но немного не так, как было на самом деле. Актеров наняли со стороны, затем рыли подкоп под забором. Но суть была понятна. Поисковая собака четко взяла след и повела за собой. Правда, Афанасию Петровичу пришлось 5 раз переставлять камеру, а мухе, соответственно, столько же раз проходить один и тот же путь. На 5-й раз морда овчарки выражала полное недоумение от таких странных методов тренировки. Потом засняли выполнение команд. Здесь уже принимали участие зверь, стрелка и 2 пса породы московская сторожевая. МДА посмотрит жители столицы этот фильм и решат, что на Кубани особый климат, потому и собаки такие крупные. Другой фильм, в котором довольный Зарян красовался в казачьей форме, то одним боком поворачивался, демонстрируя саблю, то другим, показывая сапоги в наилучшем ракурсе, то чуб свой поправлял. Он-то прекрасно знал, что мы готовим открытие кинотеатра. Небось, всех своих сослуживцев приведет. Что, кстати, тоже неплохо. Я посоветовался с Артемом. Тот мою идею снять фильм о городовых одобрил. Правда, совместили этот сюжет с празднованием Дня казачества. Параллельно со съемками я озадачил своих знакомых художников. Кроме меня, у парней других клиентов не было. Да и я последнее время мало работал над журналом. В октябре должен выйти очередной номер, но я задерживался с материалом, соответственно, и задания художникам не давал. По этой причине рисовать анимацию они согласились без вопросов. Место работы я им оборудовал в школе. Здесь можно было пользоваться электричеством. Второй ветряной генератор, принесенный из 21 века, только вертикальный, расположили на крыше помещения фармакологов. Электричества для ламп хватало и близнецам с их лаборантами, и для киностудии. От самой киностудии было только название. Две комнаты, где Чернов обрабатывал пленку. Все остальное еще строилось, но место, куда пристроить художников, нашли. Парни рисовали на обычной бумаге. Специальные столы со стеклом и нижней подсветкой организовали за пару дней. Художников очень увлекла новая деятельность. Да и тема первого мультфильма была важной. Как и советовал Серега, мы решили наглядно показать, чем опасны вши, переносчики тифа. В следующих анимациях другие болезни затронем. Близнецы стараниями Веры Степановны начали производить стриптоцит. Выдали совсем немного, грамм 50. Им еще лаборанты для работы требовались. Я поторапливал. Обещал найти помощников. Через морские порты в этом году в Армавир принесли холеру. Мы еще раньше читали, что эта эпидемия будет то возникать, то гаснуть с наступлением холодов. Эпидемию в Армавире сумели удержать, но не стоило терять бдительности. До каждого ученика была донесена информация, прежде всего о симптомах заболевания и об очень коротком инкубационном периоде, от нескольких часов до 5 дней. В Екатеринодаре было общество врачей, которое отслеживало возможные инфекционные заболевания, но туда у меня доступа не было, еще даже аспирин не продается. Куда тут рекомендовать стриптоцит как средство от холеры, сибирской язвы, дифтерии и тому подобное? Меня же на смех поднимут. Кто поверит, что какой-то купец смог произвести уникальное лекарство? Потому первые партии должны разойтись по своим. Вере Степановне в Крымскую для рабочих, Сереге и его строителям, а также в нашу школу, подготовим запас. Павлине Конкордиевне я заносил аспирин раньше. Стриптоцидом тоже обеспечу. То есть прибыли от фармацевтов в ближайшее время мы не ждали. Близнецы, конечно, вели бухгалтерию. Этому их научила тоже Вера Степановна. Мне был предъявлен счет на 58 рублей. Похвалил, что ведут подсчеты. Показал ошибки. Мой долг раза в два больше. Бухгалтерии Андрея и Егора мы озадачили еще в самом начале выпуска аспирина. Я хотел, чтобы братья сами все поняли. Клим отпечатал на пачке листов текст. Девушки-фасовщицы собрали коробочки. В каждую вложили по 20 бумажных расфасовок порошка аспирина. Общая стоимость вышла 20 копеек за коробку. Близнецы быстро смекнули, что нефасованный в большой стеклянной банке аспирин по себестоимости выходит дешевле даже с учетом затрат на саму банку. А разделить порошок по порциям могут и сами аптекари. Тем более детская доза отличается от взрослой. Себестоимость стриптоцида получалась гораздо дороже аспирина. Пока это кустарный, а не промышленный метод. Значит, мы работаем себе в убыток. Ничего, доберу деньги на кинотеатрах. Екатерина Михайловна подготовила достойное заведение. Артем ей посоветовал еще пианино поставить и пригласить топера. Сам дал задание Мирону, чтобы не скучал. Совместными усилиями они изобразили нечто, напоминающее походную кухню. Но на самом деле это была машинка для попкорна. Екатерина Михайловна тоже вложилась в это дело, купив кукурузу у родственников Заряна. Мы когда-то давно дарили им семена. Этим станичникам перепал как раз такой сорт, что годился для попкорна. На первый просмотр в кинотеатр, он в Екатеринодаре именно так назывался, а не «Иллюзион», как в столице, «Звезда» были приглашены уважаемые люди. Не первые лица города, но и не последние. Купцы, мои старые знакомые, знакомые госпожи Губкиной. Афанасий Петрович явился с семейством и своими гостями. В коридоре перед залом мальчишки разносили в бумажных кулечках попкорн. Гости ходили, рассматривали афиши, пробовали незнакомые лакомства, раскланивались друг с другом. Дамы придирчиво рассматривали гардеробы друг друга. В целом, публика диаметрально отличалась от той, что была в Петербурге. Но и цена за билет была 1 рубль, дешевле раз в 5, чем билет в летний театр на спектакль. Правда, у нас и сюжеты короткие. Первый показ в кинотеатре состоял из двух фильмов «Голод» и «Садовник». Это была бесплатная демонстрация. Гостям все понравилось. Рекламу на фильмы они уже почитали, с графиком сеансов ознакомились. Думаю, кинотеатр «Звезда» станет популярным заведением в ближайшее время. А для публики попроще мы еще только готовим помещение. Там цена будет в половину ниже. За той проходимостью, что была в столице, нам не угнаться. Но так даже проще. Главное, доход приносит. Сереге я срочно отправил копии новых лент. Пусть меняет репертуар. Фильмов, демонстрирующих изобилие на хуторе Сыта, заготовили 10 копий. Снова смонтировали ленту с моей речью, где я рассказываю, что перевез крестьян из Центральной России. Сам обеспечил материалами и лошадьми. Мои арендаторы живут сытно и счастливо. О том, что мне перепадет неплохая прибыль, подразумевалось. Люди не дураки, сами сообразят. Чтобы это все не ассоциировалось с помещиками, я назвал себя фермером, а крестьян – наемными рабочими в фермерском хозяйстве. Машка обиделась на то, что я ее на премьеру в кино не взял. Не мог я. Уважаемые люди пришли с женами. Идти с содержанкой не камильфо. Чтобы не проела мне плешь придирками, выдал ей особый билет на бесплатное посещение. Такой был еще у Васьки, Клима и Заряна. Зачем Ваське и Заряну тот кинотеатр, я понять не мог. Все фильмы они видели еще в студии-павильоне рядом со школой. Скорее всего, чтобы похвастаться. Зарян точно поднимал мой рейтинг в глазах полицейских и городовых. Городовые полным составом явиться в кинотеатр в ближайший выходной не смогли. Город-то кому-то нужно охранять. Шли партиями, но каждую группу сопровождал Зарян. Афиша была расписана на неделю вперед, но для служивых людей меняли репертуар, первым показывая фильм о самих городовых и празднике казаков. Обычно ленту повторяли дважды. Серега прислал письмо, умоляя предоставить еще пленки агитационной направленности. По его словам, в Петербурге творилось нечто невообразимое. Группы добровольцев ходили по домам, собирая хлеб, сушили и отправляли все в голодающие районы. В высших правительственных кругах пока еще не заинтересовались фильмами, но все к тому идет. Аспирин тоже раскупают. Причем народ безоговорочно верит всему, что видит на экране. С этим я был согласен полностью. Сам удивился, когда узнал, что Аносов, Казимиров, Лукашин и другие знакомые купцы начали скупать землю. Аносов похвастался, что участок приобрел прямо возле хутора Сыта. В этом году они не успевали что-то развернуть, но весной собирались привести крестьян, обеспечив их всем необходимым. С господами купцами мне пришлось вести разъяснительную работу, рассказывая подробно, что может случиться. У меня с Архипом и остальными имеется договор аренды. Пусть запоздало, но документ мы составили. Купцы, если не дадут крестьянам всего того, что обещают, рискуют остаться без работников. Люди просто уйдут туда, где будет лучше. Я точно приму таких. Артем подсуетился и прикупил еще 140 гектаров. Чтобы подсластить пилюлю и подстегнуть здоровую конкуренцию, пообещал купцам, что сниму фильм о самом успешном хозяйстве. К началу зимы в Екатеринодаре состоятельные казаки повадились ходить в кино. До начала сеанса они опустошали все запасы попкорна, критиковали продукт, но выгребали все подчистую. Первое время мне приходилось контролировать работу кинотеатра, потому насмотрелся разной публики. К сожалению, пришел к выводу, что мы с друзьями вращаемся в замкнутом обществе людей. Нас не принимали и не принимают в верхах, ученые-братья игнорируют. Спасибо, что еще никаких гонений нет, но продвигаются все проекты из-за этого медленно. Даже такое место, как кинотеатр, никто из высших сословий города не посещал, а ведь у нас очень приличное заведение получилось. Набрали толковый персонал. Топер уяснил, что от него хотят, и выучил все фильмы наизусть. Тут как раз приехал Аносов-младший с линзами. Заготовки для кинопроекторов уже лежали на складе. Аркашка у отца дома появился мельком и поспешил передать мне линзы, а я его повел на вечерний сеанс в «Звезду». Впечатлил парнишку. Кресло, как в театре, красным бархатом обшитые, пианино, тот же попкорн в фойе. У нас еще лучше будет, запальчиво объявил мне Аносов. Вперед, рассмеялся я, только дели публику. Дешевых иллюзионов должно хватать, и лучше начни с них, а с прибыли уже строй более дорогие заведения. Николай Иванович, укоризненно посмотрел на меня Аркашка, мол, кого вы учите вести дела. Аносов сыном гордился чрезвычайно. Старший его отпрыск поднялся за счет трех кирпичных заводов и моих заказов, но и младшенький не подкачал. Каждый раз, приводя кого-то из знакомых в кинотеатр, Лукьян Кузьмич не упускал возможность сообщить, что Аркашка управляет таким же заведением, но в столице. Я скромно помалкивал, что до заведения Екатерины Михайловны столичному далеко. Госпожа Губкина вела дела основательно и с размахом. Вывел я тут Машку в ресторан, открытый Екатериной Михайловной при Гранд-отеле. Если моя содержанка разглядывала интерьер, щупала край скатерти и любовалась посудой, то я оценил ресторанную кухню. Общение Губкиной с Верой Степановной не прошло даром. Знакомые рецепты порадовали. Екатерина Михайловна, голубушка, верите ли, но такого майонеза я не ел никогда. Вы кудесница. У самого Люсьена Оливье салат был точно хуже. Сыпал я комплиментами, когда госпожа Губкина лично подошла поприветствовать меня в своем заведении. Кроме оливье, в качестве холодных закусок были поданы сыры с каштановым медом, копченый цыпленок без костей с пряной сливой. Яхны, старинное кубанское блюдо из ребрышек баранины, тоже было изумительным. На горячее я взял форель, ну и без традиционного борща не обошлись. Блюда и подача были на высоте, а вот Машкины манеры мне откровенно не понравились. Некогда мне было заниматься и учить ее. Ножом и вилкой она управлялась с трудом, то и дело роняя куски мимо тарелки. Нанять ей, что ли, какую-нибудь учительницу манер? Или проще найти другую девицу, уже с манерами? Подумаю на эту тему. Своей традицией собираться полной компанией попаданцев на Рождество мы не изменили. В прошлом году Серега не смог к нам вырваться, но в этом замену и помощников себе подобрал. Также и Вера Степановна нашла, на кого перебросить часть своих дел. Хотя какие дела перед Новым годом, даже не верится, что прошло уже 6 лет с того времени, как я открыл портал. Сергей привез новости и мешок писем. Письма были от читателей журнала. Сам Сергей развлекался этой литературой в поезде. Что-то отсортировал. Большую часть можно было сразу выкинуть. Люди предъявляли какие-то необоснованные претензии. На екатеринодарский адрес магазина письма тоже присылали. Мне даже предложили выступить с рядом лекций. Если бы не загруженность в школе и в других проектах, я лекции прочитал бы. На какие-то вопросы отвечал сразу в журнале. Поскольку я занимался в журнале рекламой, то были вопросы и на эту тему. Спрашивали об аспирине, о новом виде топлива, о том, где купить двигатели, и так далее. В целом, оказалось познавательно. Сразу видно, что народ интересует. По поводу господ из технического общества тут все было неоднозначно. Оба изобретения заинтересовали. Для поддержания и открытия кинобизнеса нам не требовались ни помощники, ни денежные покровители. Техника тоже вызывала интерес, но, узнав, что у будущего завода имеются только стены, никаких конкретных планов сотрудничества с нами не рассматривали. Рождество с елкой и подарками праздновали в школе. Не у всех детей имелись семьи. Зарян, Клим и Васька также считались у нас одинокими. И пожилые казаки из числа сторожей предпочли остаться в школе. Я пригласил Машку, Сергей позвал Екатерину Михайловну, добавились девушки-фасовщицы. Народа набралось много. Было весело, шумно, сытно. Собрали всех одиноких в одну семью. В очередной раз удивила госпожа Губкина. Отозвав меня в сторонку, она поинтересовалась, чем я буду дальше занимать близнецов. Это не те парни, которых можно ограничить рамками. Им требуется простор и размах. Лекарства, конечно, хорошо, но для двух крепких парней этого мало. Иван Петрович владение неподалеку от гранд-отеля имеет и не живет в нем, продолжала Екатерина Михайловна. Насчет дома женщина была права. Артем в нем не жил. Одно время я там занимался с купеческими сыновьями. Теперь в этом доме находились типография и жилье Клима. Но владение в два этажа использовать таким образом нерационально. Только зря налог на домовладение платим. Артем уже стал подумывать о продаже дома. Клима я могу и в школе пристроить. Да и типографии лучше у нас быть, освещение электрическое. Екатерина Михайловна предложила перестроить первый этаж дома под аптеку, а второй, жилый, выделить близнецам. Нужно разрешение на этот вид деятельности, напомнил я. У нас никого нет с образованием фармацевта. Человека я найду. Подпишите с ним документ, дадите 5%, и будет он присматривать за аптекой. Такую идею стоило обсудить с друзьями. Мне самому все нравилось. Близнецы получат простор для деятельности, а мы нормальную аптеку в городе. Вера Степановна за эту тему ухватилась моментально. «Парни, это же отлично!» – обрадовалась она. «Мы сами станем торговать всем, от аспирина до дегтярного мыла от вшей. Активированный уголь», – напомнил Артем. «Его тоже хотели выпускать. Он еще никем не запатентован. Настойки боярышника, валерьяны, пустырника», – начал припоминать Серега препараты для сердечников. «И продавать их не в виде чаев, как в здешних аптеках, а на спиртовой основе в стеклянных флаконах», – вставил я. «Корвалол, кстати, тоже пока не изобретен. Самогонный аппарат устроим в школе», – радостно потер руки Артем. «Я могу организовать поставки гипсового бинта», – не дала себя сбить с мысли Вера Степановна. Еще можно продавать нитроглицерин для больных стенокардией, продолжал вспоминать я содержимое аптечек, купленных в другом времени. Зеленка уже давно открыта, но не используется в качестве антисептика, припомнила Вера Степановна. Тогда уже и йод, добавил Артем. В общем, в очередной раз мы вешали себе на шею ярмо. Лаборатории придется достраивать. И ведь все нужное, полезное. Как отказаться? Глава 31. Медицинская тема нашла неожиданное продолжение в первых числах января. Забирая из магазина очередную стопку писем, куда они приходили от читателей журнала, я зацепился за чей-то московский адрес. Не сразу разобрал в заковыристых вензелях почерка, что это послание от декана медицинского факультета Московского университета. Ту-ду-ду-мэм, фанфары Николая Васильевича Склифосовского. Жаль, Серега уже уехал в Петербург, но с Артемом мы даже напились на радостях. Впервые за все время нашего прогрессорства в различных областях кто-то не просто обратил внимание, но и высоко оценил нашу деятельность. И это был выдающийся хирург. Николай Васильевич писал, что ему самому с трудом удается преодолевать сопротивление коллег по теме антисептиков. На первом Пироговском съезде в 1885 году он выступил с большим докладом, но популяризация антисептиков идет по-прежнему плохо. Беднейшие слои населения в этом вопросе поголовно безграмотны, даже средний класс пренебрегает элементарной гигиеной. Земские врачи сами не слишком чистоплотные и не особо следят за выполнением пациентами своих предписаний. Отсюда высокая смертность. Ответное послание мы писали вдумчиво и обстоятельно. Я набрался наглости и попросил предоставить мне возможность выступить перед студентами факультета. Также обещал продемонстрировать движущиеся картинки, анимацию. Ответа от Николая Васильевича еще не было, а мы уже собирались в дорогу. Прежде всего пришлось поторопить наших художников. Общую раскадровку я им сделал сразу, но теперь и мы с Артемом сами помогали рисовать, чтобы успеть все сделать до нашего отъезда. Чернов пробовал отснять на пленку. К сожалению, получалось плохо. Несколько метров были полностью испорчены. Не тот свет в студии, не та скорость. Он не мог сдвигать ленту ровно на один кадр. Пришлось обращаться к специалистам, чтобы сделали приспособление. К тому моменту, когда была готова стопка блокнотов с рисунками, Афанасий Петрович уже наловчился снимать покадрово. Только требовалось много времени перенести все нарисованное на пленку. Ассистировали ему Мишка и Пашка. Один ставил лист на подставку, второй убирал. Чернов щелкал ручкой камеры. За минуту они успевали отснять примерно полсекунды будущего мультфильма. Каждые два часа отдыхали, пили чай и снова продолжали. За день все сделали. А на следующее утро территорию школы огласил вопль убитого горем человека. Это Чернов обнаружил, что вся пленка засвечена и нужно начинать заново. В этот раз были тщательно проверены корпус аппарата и проявочная комната, а также были удалены из помещения все посторонние люди. Художникам не терпелось узнать, что получилось, но я их прогнал рисовать афорты к журналу на тему стрептококки, методы лечения и профилактика. Первый в мире мультипликационный фильм продолжительностью в 4 минуты смотрели всей школой. 6 раз подряд. Ученикам понравились живые картинки. И только со второго или третьего раза стали вникать, о чем идет речь. На мой взгляд, получилось наглядно. Мелкий черный микроб с острыми зубами цеплялся за ногу вши. Та прыгала по людям и кусала. Микроб проникал под кожу. Люди болели, умирали, плакали. Грустно, но именно мультипликация сглаживала эффект. К тому же дальше шла оптимистичная информация, что нужно вываривать одежду и мыться в бане, тогда никакая вша не выживет, ну и микробы вместе с ней. Симпатичная бабенка с фигуристыми формами наглядно демонстрировала это действие. Мои ученики только сожалели, что тема с баней и бабой в ней была слишком краткой.